Примечание: грабанул, ограбил. Этот Касарин, он был тогда полковником, он выпустил меня, когда я подписку дал, что буду на него работать. Вопрос: были ли у вас какие-нибудь личные счеты с Ракитиным или Куприяновой? Ответ: нет, никаких счетов или неприязненных отношений у меня с ними не было. 100 лет бы я их не видел. Вопрос: тогда чем объяснить, что вы решились на убийство незнакомых людей? Ответ: а попробовал бы я не решиться. Знаете, что бы Вася бы со мной сотворил? Такую казнь устроил бы. Вниз головой подвесил бы, в пах расплавленного воска бы залил. Такой расправы ни один тяжеляк бы не придумал, какую Касарин знает. Примечание. Тяжеляк-убийца. Воровской жаргон. Я у него в руках был. Он про все мои мокрые дела знал. В любой момент мог в МУР позвонить и сдать им меня со всеми моими потрохами. Примечание. Мокрое дело – убийство. Это он мне и ипподром организовал. В Елисеевский к дружку устроил. Я же шестерка, а батар он, Вася. Примечание. Шестерка – мелкий вор, исполняющий приказания хозяина. Батар – отец. Воровской жаргон. И весь букмекерский приварок у него. Я только свой процент имел, третью часть от выручки. Вы что думаете, что рыжье, те африканские алмазы, которые я Гергадзе на хату возил, мои, что ли? Примечание. Рыжье – золото, хата – воровской притон, квартира, где собираются преступники. Воровской жаргон. Черт из два. Все, почти все. Васина. Вопрос. Что вам известно про гражданина Шакуна? Ответ. А известно то, что он тоже был на побегушках у Касарина. И мокрых дел за ним числится ух сколько. Василий этого Шакуна Виталия Глебовича тоже из какого-то дерьмового дела вытащил и приспособил возле себя чем-то вроде штатного террориста. Шакун этот классный стрелок. Скорострельным пистолетом владеет как бог. У него разрядность есть, вернее, была. Он имеет звание мастера спорта по стрельбе, только это звание было с него снято ввиду судимости, и значок вместе с дипломом отобран в городском суде. Так он выпросил у меня другой значок мастера. Я ему дал волинский своей коллекции. Он его в петлице носил, не снимая, пока в Сокольническом парке не обронил. Когда мы с ним Ракитина проволочной петлей душили, вопрос: расскажите, как произошло убийство Виктора Николаевича Ракитина? Ответ. 17 ноября нас с Шакуном пригласил к себе на явку Касарин. Это на Русаковской, в доме, где универмаг. Дал инструкции, как и где встретить этого Ракитина, как кончать. Еще за успешное завершение операции пообещал премиальные и мне, и Витальке, каждому по 10 тысяч рублей. К 12 дня мы, значит, были уже у парка, как раз возле административного корпуса. Подошел Ракитин. Мы сразу взяли его на абордаж. Тут по радио объявили, что вход на ярмарку временно закрыт. И Ракитин пошел к Праге, пивбару. Мы за ним. Дали, значит, выпить ему кружечку. Ну, а когда вышел, выждали, чтобы все путем, никого, значит, рядышком не было, и придушили, в общем, петлей. А потом к дереву подвесили, как Касарин приказывал. Видимость, чтобы была, как у самоповешенного. Даже 4 кирпича подставили, чтобы было все чин-чинарем. Вопрос. А как произошло убийство Куприяновой? Ответ. После Сокольников пошли мы снова на явочную квартиру на Русаковской, это рядом с метро Сокольники. Там отсиделись, как Василий приказывал. Не пили, ничего запрещено на работе пить. В 10 пришел за нами Касарин, дал Шакуну парабеллум браунинг, повез на оперативной машине в центр. По дороге следующее задание объяснил. дал ключи от 547 номера гостиницы «Центральный» и сказал, как эту Куприянову про дубликаты документов, что спрятала она где-то с Ракитиным, лучше расспросить, и как прикончить при расставании.